Глава сороковая. Доноса Гуаль не раз занимался слежкой и знал, как оставаться незамеченным. Он держался на разумном расстоянии от Дона Асенсио и, не привлекая внимания, останавливался то перед швейной мастерской, то перед обувной лавкой, то перед магазином тканей. Они двигались по Баркилье в сторону церкви Святой Варвары. Дипломат зашел в небольшую кондитерскую в доме номер 9, вышел через несколько минут с коробкой пирожных и продолжил свой путь. «Решил порадовать жену», — решил Доноса. «Похоже, интуиция на этот раз подвела Диего». Однако следующая остановка Дона Асенсио озадачила Доноса. Все с тем же непринужденным видом дипломат свернул в квартал кузнецов и зашел в знаменитый дом Током и Роке на углу Баркильо и Белен. Вряд ли в Мадриде можно было найти менее подходящее место для посла. Нижний этаж занимали кузнечные мастерские, а на верхних, где раньше жили кузнецы и их подмастерья, теперь ютилось более 70 бедных семей. Каждую неделю кого-нибудь выселяли за неуплату, а хозяева сражались с властями, собиравшимися снести дом прославленной комедии Дона Рамона де ла Круса «Петра и Хуана». Доноса терпеливо ждал. Примерно через полчаса Асенсио де ла Серас вышел из дома и отправился дальше. На этот раз полицейский не пошел за ним. Он был уверен, что обнаружит Грисси именно здесь. Наверняка дипломат навещал свою пленницу. Других причин для визита в убогую дыру у важной персоны быть не могло. Настало время для полицейской работы. Зайти внутрь, расспросить соседей. Поразнюхав у окон и дверей, Доноса поднялся по темной узкой лестнице с выщербленными, а местами и вовсе отсутствующими ступенями на третий этаж. В коридорах играли дети, женщины перекрикивались между этажами. Вонь из отхожих мест поднималась со двора до самой крыши. Хлипкая дверь оказалась не заперта и словно приглашала заглянуть внутрь. «Грисси?» Из-за двери донесся еле слышный голос. То ли прерывистая жалоба, то ли монолог актрисы, разучивавшей роль. Доноса вошел в комнату. Грисси лежала на тюфяке, расстеленном поверх двух скамей, составленных вместе. Почти весь пол был закрыт погрызенной мышами циновкой. Других декораций на этой убогой сцене не было. Луна, единственный источник света, висела над дырой в потолке мансарды. В ненастную погоду в комнату легко проникали холод и дождь. Увидев Доноса, актриса испугалась. «Кто вы такой?» «Вы Грисси?» Она настороженно разглядывала его сквозь грязные пряди волос. «Уходите, я позову полицию». «Я и есть полиция». Доноса подошел ближе к тюфяку. Грисси торопливо села, отбросив волосы с лица, и он заметил в ее взгляде слабый отблеск прошлой, более счастливой жизни. Но сейчас перед ним была неухоженная, желчная, потрепанная жизнью, но все еще полная силы и готовности противостоять свалившимся на нее бедам женщина. Доноса вспомнил, как ее описывал Диего, и согласился, что в Грисси есть и благородство, и красота, сохранившаяся, несмотря на тяжелые удары судьбы. «Что вам нужно?» «Я хочу знать, зачем к вам приходил этот дипломат?» «Кто?» «Не пытайтесь мне лгать, я шел за ним до вашей двери». «Асенсио просто навещает меня, он мой поклонник. Ему нравится моя игра, он принес пирожные». Грисси указала в угол, где стояла маленькая коробка. «Хотите? Угощайтесь». «Для поклонника он слишком грубо с вами обращается. На днях он силой увез вас от театра. Приятельницы, вы говорили, что за вами следят. Что вы имели в виду, Грисси?» «Он пришел за мной на репетицию, но не обращался со мной грубо. Меня ищут другие люди». «Кто вас ищет?» «У меня болит голова, идет кругом». «Вы курили опиум?» Опиумные курильни, распространенные в Китае, появились теперь и в китайских районах американских и французских городов. В Барселоне в районе Риваль было несколько подобных заведений, А в Мадриде пока только одно, на улице Круз. О нем мало кто знал и заправлял в нем китаец. Говорили, что в Париже немало представителей высшего общества пристрастились к опиуму, но в Мадриде его курили одни уголовники да проститутки. В мадридском притоне не было ни экзотических лежанок, ни изящных трубок для курения, только сальные матрасы на полу, отсыревшие стены и тошнотворная грязь. Доноса присел рядом с Грисси и увидел, что она не может сосредоточиться и будто плавает в зыбком тумане. «Вы побывали на улице Круз, верно?» Грисси крутила головой, словно головокружение ей нравилось. «Я видел, как опиум действует на людей, и знаю, что от него трудно отказаться. Улица Круз не место для такой женщины, как вы». Грисси склонила голову на бок и снова с удивлением посмотрела на Доноса. Он казался ей видением, внезапно вторгшимся в ее сон. Повязка на глазу, потертая форма королевского стражника, неухоженные усы. Что такого нашел в ней этот человек? Она слабо улыбнулась. «Для такой, как я? Да я никто». «Вы актриса, у вас есть талант, вы выступали на сценах Парижа, Лондона». Грисси прислонилась к стене. На ее лице появилось мечтательное выражение. «Париж. О, это действительно столица мира, не то что это Клоака. До сих пор помню, как мне аплодировали после каждого спектакля. Какие цветы мне бросали. Я обедала в роскошных ресторанах». Меня приглашали на изысканные празднества, пока не умерла моя дочь. «Вы из-за этого оставили сцену?» Грисси понемногу приходила в себя, и Доноса не хотел заканчивать разговор. «Нет, я выступала и потом. Но однажды вечером один из моих коллег-актеров отвел меня в курильню. Она была такая элегантная. Опиум помогал забыть о том, что сделали с моей Леонорой». Ее убили, я вам говорила. От нее остались только куски, как от фарфоровой куклы, которую швырнули на пол. Ей оторвали голову, руки, а полицейские даже слушать меня не захотели. «Я полицейский, и я вас выслушаю», — пообещал Доноса. «Но вы должны рассказать мне все без утайки». Грисси несколько раз покачала головой и вдруг указала на коробку с пирожными. Доноса подал ей подарок Асенсио. Она раскрыла коробку и с отвращением отбросила. Один вид пирожных вызвал у нее тошноту. «Я друг Диего Руиса, журналисту, которому вы рассказали свою историю». «Почему вы прячетесь, Грисси? Мы ведь хотим вам помочь». «Мне угрожали», — ответила она. И по выражению ее лица он понял, что она сразу пожалела о том, что сказала. «Кто вам угрожал?» «Это очень могущественные люди. С ними лучше не шутить, они на все способны». «О ком вы говорите?» «Дело было в Париже. Мой друг из театральной труппы сказал, чтобы я не пыталась выяснить, кто виновен в смерти дочери, чтобы просто жила, как прежде». Передать это мне ему велели карбонарии. «Карбонарии?» «Так они себя называли. Они преследовали вас? Угрожали?» Актриса снова покачала головой, затем кокетливым жестом поправила волосы. Доноса не мог отвести от нее глаз, смотрел на нее, как зачарованный. Она это заметила. «Вы пожираете меня глазами. Извините, просто...» «Просто вы считаете меня красивой. Хотите прилечь со мной рядом?» «Думаю, вам не следует ходить в курильню на улице Круз. Никогда». «Мне надоели мужчины. Обращаются со мной, как с ребенком». Доноса не отреагировал на это замечание. «Грисси, ради бога, скажите, эти карбонарии преследовали вас?» «В Париже они предупредили меня через приятеля». А здесь снова угрожали мне. Они знают, что я в Мадриде, что я могу заговорить. И они этого не допустят. Меня убьют. Скажите тому журналисту, чтобы забыл обо мне. Мои дни все равно сочтены. Не говорите так, вас не убьют. Невозможно вечно прятаться. Нельзя все время спать, пытаться забыть. Да и укрытие тут ненадежное. Асенсио нашел меня, найдут и они. Но я больше не могу. Пусть уж лучше найдут меня и убьют. Мне больше некуда идти. Она закрыла лицо руками. Сердце Доноса бешено заколотилось. С тех пор, как его бросила жена, он не вступал в отношения с женщинами, если не считать услуг, оказываемых в доме львицы. Полицейский испытывал стойкое отвращение к женскому полу и сейчас удивился тому, как твердо прозвучал его голос. «Я не оставлю вас, Грисси. Вы пойдете со мной. Я о вас позабочусь».